Глава 228. Заговоры и договоренности внутри уединенного особняка где-то в небесном Ю. Структура и внешний вид двора выглядели очень устаревшими. Многие двери и окна выглядели старыми, а краска отслаивалась с их поверхности. Толстый слой пыли накапливался повсюду. Почва была покрыта слоем увядших желтых листьев. Казалось, что этот дом был необитаемым с давних времен. Однако размер всего дома и тонкие и изысканные детали на карнизах крыши доказывали, что этот дом, должно быть, был резиденцией хорошо зарекомендовавшего себя и состоятельного человека. Кроме того, перед домом можно было увидеть великолепную золотую доску с надписью «Мир безграничен». Итак, было ясно, что его владелец был необычным человеком. Период сумерек приближался к концу, и небо потемнело. В этом дворе остановился красивый молодой человек. Он встал, закрыв глаза. Казалось, он что-то почувствовал. Ему было около 30 лет. На нем были белые одежды. Кусок серебряной ткани был обернут вокруг его лба. Этот человек был тем же красивым мужчиной, который последовал за конвоем и вошел в этот город вместе с Шиму. Это был Люан. Ночной ветер дул ему в лицо, и его длинные рыжие волосы качались на ветру. На самом деле казалось, что они танцуют. Через мгновение Люан поднял веки. Его глаза казались спокойными, как поверхность воды. Он молча наблюдал за окрестностями. После этого он переместил ноги и направился к комнате, которая была на востоке. Затем он толкнул дверь и вошел. Комната была довольно просторной. Она была разделена на две части. В комнате были все необходимые предметы: кровать, столы, стулья и другое. Комната выглядела простой, но элегантно устроенной. Люан вошел в комнату. Затем он протянул руку к точке возле кровати и нажал на нее. Затем он развернулся. Кача раздался глухой звук удара. Стена позади него внезапно раскололась посередине, и в ней показался темный проход, который водил под землю. Люан не колебался. Его фигура вспыхнула, и он исчез в коридоре. Спуск был недолгим. Итак, Люан вскоре прошел через темный проход и подошел к светлой секретной комнате. Это была небольшая комната с периметром в несколько футов. Посреди комнаты стоял стол для подношений. Больше там не было никаких других удобств или украшений. Две свечи были установлены поверх этого стола. Пять неподвижных силуэтов можно было увидеть по обеим сторонам комнаты благодаря слабому свету этих свечей. Эти люди встали, когда увидели, что Люан вошел. Трое из них были мужчинами, а двое женщинами. Один из этих трех мужчин был высоким и крепким человеком в черной одежде. Его лицо было окрашено в красный цвет. Второй – тучный человек, похожий на торговца. И третий был молодым юношей с короткими и серебристыми волосами. Одна из двух женщин обладала высоким ростом, и ее лицо было скрыто за завесой. У другой женщины была изысканная маленькая фигура, и она была одета в огненно-красное платье. Старший брат. Эти пять человек почтительно подошли к Люану и приветствовали его в унисон. Люан не произнес ни слова. Он прошел мимо этих пяти человек и остановился рядом со столом в центре. Холодная и мрачная аура чувствовалась вокруг его тела. Черная мемориальная табличка была закреплена поверх стола для подношений, и на ней были высечены четыре печатных символа: Дон Фан Сянь Тянь. Пинг раздался приглушенный звук. Люан опустился на колени перед столом. Никто не заметил, когда он снял кусок серебряной ткани, обмотанный вокруг его головы. Но в середине его лба можно было увидеть изогнутый круглый полумесяц красного цвета. Остальные трое мужчин и две женщины также встали позади Люана и опустились на колени. Атмосфера внутри секретной комнаты стала печальной и мрачной. Родственник мастера не согласился, но я все равно пришел, и я заставлю их заплатить цену. Небесный демонический король будет освобожден в этом мире, и он заставит кровь этих гениев пролиться над небом города Небесного Ю. Таким образом, я приношу соболезнования твоей душе на небесах, предлагая их души. Люан заговорил, стоя перед мемориальной табличкой. Затем он три раза тяжело ударился головой о землю. Вождь может отдыхать спокойно. Пятеро других также прижались лбами к земле вместе с Люаном. На лице каждого из них было почтительное выражение. С наступлением темноты. В западной части Небесного Ю, на вершине небольшого холма высотой почти в 1000 футов, находилось несколько дворцов. Самый большой из них был золотого цвета, что заставляло его выглядеть довольно поразительно. Этот дворец был окутан слоем семицветных облаков и тумана в течение всего дня, но ночью он блистал великолепным золотым светом. Фактически, это ослепительное золотое сияние можно было увидеть в тусклом свете ночи из каждой части города. Культ Вознесения Небес Небесного Ю создал здесь религиозный лагерь. Культ превознесения небес считался национальным культом королевства Лушань. У него были свои ветви, разбросанные по всем городам. Но лагерь, который был создан в небесном Ю, несомненно, был самым большим среди всех. Он также занимался организацией церемонии вознесения к бессмертию. Однако у людей были разные мнения о местонахождении лидера этого культа. Некоторые люди говорили бы, что лидер находился в глубине горы Санцин, протянувшейся на тысячи миль. Другие люди считали, что лидера можно найти в лагере небесного Ю. Некоторые даже говорили, что лидер находился на плавучем острове. Но одно было точно. Лидер бессмертного культа приезжал в небесный Ю каждый раз, когда проводилась эта великая церемония. Более того, он лично председательствовал на ней. В это время, в каком-то боковом зале Золотого дворца, пожилой мужчина сидел прямо на почетном сиденье. Он был одет в синюю одежду даоса. У пожилого человека было детское лицо, но его духовная сила казалась очень глубокой и грозной. С одной стороны, он испускал ауру бессмертия и необычайности. Однако одновременно с этим он также казался новорожденным. Тщедушный мальчик с бледным лицом сидел на стуле с правой стороны. Его выражение лица выглядело так, будто он был в стесняющих обстоятельствах. Мужчина средних лет с достойным выражением лица стоял с другой стороны. Это был лидер конвоя, с которым путешествовал Шиму. Но к этому времени он переоделся в синюю одежду даоса. Молодой Хон, ты пережил много трудностей за эти прошлые годы. Я также слышал, что ваш конвой был осажден. Но теперь ты в городе Небесного Ю, и ты можешь считать его своим домом. Должно быть, ты чувствуешь себя неловко, пока отдыхаешь здесь. Через 7 дней ты сможешь увидеть своего предка. Взгляд престарелого человека выглядел добрым и нежным, как он заговорил. Маленький мальчик ничего не сказал. Он просто кивнул. Пожилой мужчина вызвал 2 молодых даосских священников после того, как они обменялись еще несколькими словами. Они поддержали мальчика за руки и вышли из зала вместе с ним. «Пошлите кого-нибудь, чтобы донести сообщение людям Лушаня. Молодой Хон является потомком бессмертного даоса. Он должен быть надлежащим образом представлен, и ему будет присвоено звание принца». Пожилой человек повернулся к мужчине среднего возраста, как только мальчик ушел. «Я искренне повинуюсь приказу лидера», – достойный мужчина средних лет ответил с глубоким почтением. Время тянулось, и несколько дней прошло как мгновение. Молодой человек с черными волосами медленно шел по просторной улице в небесном Ю. На его плече сидел попугай с разноцветными перьями. Попугай смотрел вокруг с любопытством. Этот молодой человек, естественно, был Шиму. Это была западная дорога Тонма в небесном Ю. Она считалась самой шумной улицей в этом городе. Улица, казалось, была заполнена потоком людей. По ее краям можно было увидеть различные придорожные магазины и рестораны. Однако Шиму выглядел слишком занятым, чтобы насладиться суетой и богатством улицы в этот момент. Его брови были нахмурены, и казалось, что он что-то обдумывает. «Шиту, мы ходим с утра, я могу умереть от истощения, мы могли бы немного отдохнуть», — крикнул Кай. «Тебе пришлось ходить?» Шиму протянул руку и щелкнул попугая по голове, услышав его слова. Затем он поднял голову и посмотрел вперед. Впереди было красивое и высокое здание. У него был широкий вестибюль и роскошные украшения. Казалось, это был большой ресторан. Этот ресторан казался очень выдающимся и привлекательным даже на этой шумной улице. Вывеска с названием «Ресторан Счастливый дом» висела у главного входа в ресторан. Она была нарисована очень артистично. Сердце Шиму дрогнуло. С утра он был занят. Он действительно устал. Итак, он сделал шаг, чтобы войти. До полудня оставалось еще некоторое время. Так что обеденный час еще не настал. Поэтому в ресторане можно было увидеть только нескольких клиентов. «Сэр, пожалуйста, заходите». Официанты приветствовали его, увидев, что он входит. Огромный попугай с цветными перьями сидел на плече Шиму. Кроме того, одеяние Шиму выглядело немного странно, но вокруг него была величественная и внушительная аура, и это оставляло людей чувствовать, что они не должны осмеливаться презирать его. Кроме того, в эти дни в городе Небесного Ю собрались всевозможные люди, как хорошие, так и плохие люди, и Шиму нес птицу на плече. Поэтому было неудивительно, что он был похож на свирепого тигра, который свободно блуждает по улице. Шиму пришел в отдельную комнату на 2-м этаже под руководством этого официанта. Обстановка комнаты выглядела очень изысканно. Между столиками и горшками цветов использовалось ветровое стекло, чтобы отделять столы друг от друга. Это выглядело очень красиво. На втором этаже были установлены только несколько столов, но, похоже, что заведение не было переполнено. На первом этаже было очень мало клиентов, но 4 или 5 столов были заняты на втором этаже. «Я хотел бы выпить чашку зеленого чая с закусками», — сказал Шиму, сев на стул. «И я хочу съесть орехи», — крикнул Кай. Официант был удивлен, когда увидел Кая и почувствовал его удивительную духовную силу. «Принеси немного орехов, вроде закуски», — сказал Шиму. Официант выполнил заказ. Он с изумлением быстро взглянул на Кая. Затем он ушел. Через некоторое время он подал несколько блюд из изысканных ореховых закусок и чашку с ароматным зеленым чаем. Шиму заплатил ему серебром. Затем он заставил официанта уйти. Кай пробовал закуски в приподнятом настроении. Он также время от времени глотал зеленый чай, чтобы увлажнить свой рот. Но на лице Шиму не было такого возбужденного и расслабленного выражения. Напротив, его лицо имело вдумчивый оттенок в этот момент. Он посетил несколько постоялых домов для гостей церемонии в этом городе за эти последние несколько дней, чтобы задать вопросы. Но его усилия прошли напрасно, так как он не мог отыскать ни малейшей полезной информации. Однако это было неудивительно, так как в Небесном Ю были сотни таких домов. Возможно, даже 2 или 3 месяцев не хватит на то, чтобы посетить каждый из них. Идея осенила его. Он задумался о том, должен ли он найти кого-то, кто мог бы помочь ему. Внезапно громкий крик прервал его мысли. «Ха-ха, сила брата Чжоу потрясает. Поэтому у него не будет проблем с демонстрацией его выдающихся навыков на церемонии Вознесения Бессмертных. Я хотел бы заранее поздравить брата Чжоу с тем, что он станет бессмертным и вступит в Лигу Бессмертных. Брат Ге очень вежлив, и всевозможные эксперты собрались для участия в этой церемонии. Итак, мои скромные навыки не стоят упоминания в данный момент. Техника семьи Ге довольно известна в королевстве Лушань. Ге уже является воином среднего уровня Сянь-Тянь. Таким образом, его шансы на победу намного выше, чем у меня. Ты льстишь мне». Шиму нахмурился, когда он посмотрел на источник этого шума. Он увидел, что 4 или 5 великолепно одетых молодых мужчин сидели вокруг стола недалеко от его места. Кажется, им было около 20 лет. Они говорили и смеялись так громко, как будто рядом никого не было. Тем не менее, вокруг этих молодых людей чувствовалась угрожающая и внушительная аура. Они были воинами Сянь-Тянь. Кроме того, их одежда показывала, что они принадлежали к влиятельным семьям. Они, возможно, обладали определенной индивидуальностью. Брови Шиму наморщились, когда он слушал их разговор. Эти люди должны быть гениями своих сект и приехали сюда, чтобы принять участие в торжественной церемонии. Он взглянул на них и сразу же отвел глаза. Эти молодые люди из влиятельных семей продолжали говорить громкими голосами, словно вокруг не было никого. Их высокомерная беседа продолжалась в течение некоторого времени. Впоследствии их дискуссия постепенно сместилась на другие темы. «Брат Шенту, ты должен быть свободен во второй половине дня. Говорят, что магазин Хуанши хочет провести аукцион. Это будет небольшой аукцион, но его стоит посетить высокий и крепкий юноша в желтом посмотрел на молодого человека, одетого в синий цвет. Другие люди посмотрели на него аналогичным образом. У юноши, одетого в синее, было хорошо тренированное тело, и он обладал довольно героическим духом. «Нет, у меня есть некоторые важные дела, о которых нужно позаботиться днем», с таинственной улыбкой ответил юноша в синем. «Брат Шенту хочет пойти на Нефитовую улицу, где стоят палаты церемонии Вознесения Бессмертных. Я слышал, что совсем недавно там появилась потрясающая красавица, поэтому он часто посещает это место в нынешние дни», сказал еще один молодой человек с улыбкой. «О, какая женщина могла зажечь сердце брата Шенту?» Юноша в желтом оказался любопытным. Глава 229. «Встретить старого друга вдали от дома. Я тоже видел ее только однажды, честно говоря. Это действительно так, она похожа на ангела, великолепная девица. Фактически, она не уступает принцессе Юэни из королевства Лушань, которая широко известна своей небесной красотой». Несколько молодых людей продолжали говорить на эту тему. Шиму нахмурился. Он проглотил чашку чая одним глотком. Затем он встал и начал спускаться по лестнице. «Я также слышал, что эта женщина прибыла в Небесный Ю почти полмесяца назад. Я узнал об этом от какого-то парня, который родом из небольшой секты в прибрежной части восточного континента», раздался еще один голос. Глаза Шиму вспыхнули, когда он услышал эти слова. Он вернулся и снова занял свое место. «Брат Шенту, ты не представишь ее нам, если она такая красотка. Может быть, ты хочешь наслаждаться ее красотой в одиночку?» Крепкий молодой человек в желтом засмеялся. «Ты ничего не знаешь о ней, брат Ге. Эта женщина редко выходит из своей комнаты с тех пор, как она вступила в небесный Ю. Также говорят, что у этой женщины холодное и безразличное отношение к другим фактически. Ты можешь не увидеть ее, даже если встанешь у ее двери, чтобы встретиться с ней». Даже брат Шенту несколько раз подвергался подобному отношению. Некоторые люди даже подарили ей титул. Морозная фея, смеялся еще один молодой человек. «Хорошо, я не был готов к этому во время моих предыдущих визитов. Но на этот раз я приду полностью наготове», — фыркнул юноша в синем. Он сказал это и коснулся кольца на своем пальце. Внезапно в его руке появился маленький пурпурный расшитый ящик. Он открыл крышку, и перед их глазами появилась пара чистых полупрозрачных зеленых браслетов. Несколько волшебных символов были выгравированы на их поверхности. Они испускали слабые зеленые лучи света. Эти предметы казались магическим инструментом достаточно высокого уровня. «Семья Шенту – действительно благородная семья. Некоторые из твоих предков даже прошли через церемонию вознесения к бессмертию и вступили в царство бессмертных. Ваша семья искренне заслуживает того, чтобы ее называли влиятельной семьей. Эта пара яшмовых браслетов эквивалентна двум камням духа среднего уровня, но брат Шенту собирается использовать их, чтобы получить расположение женщины», — сказал юноша в желтом странным тоном. «Хе-хе, разве это не будет отличной идеей, если мы пойдем посмотреть на эту таинственную женщину вместе?» — вкрадчиво заговорил один из молодых людей. «Хорошо, тогда я возьму нескольких из вас, чтобы улучшить ваши знания и опыт. Пойдем». Человек в синей одежде закрыл шкатулку и снова убрал ее в свое хранилище. Затем он встал. Остальные молодые люди тоже встали. Затем они спустились по лестнице, разговаривая и смеясь. Сердце Шиму дрогнуло. Он встал и последовал за ними. «Шиту, ты уже уходишь?» — позвал Кай. Однако Шиму не обращал на него внимания. Он продолжил идти и мгновенно приблизился к лестнице. Кай поспешно хлопнул крыльями и полетел за ним. Великолепно одетые ученики покинули ресторан. Затем они пошли по улице под руководством юноши в синем. Шиму также следовал за ними, но соблюдал разумное расстояние. Он вскоре оказался на уединенной улице после того, как сделал несколько поворотов. Тем не менее, эти молодые люди остановились, так как они поняли, что Шиму последовал за ними. «Эй, мальчик, почему ты следишь за нами?» — молодой человек с мрачным выражением лица подошел к нему. Он наглядел Шиму сверх вниз злобным взглядом. «Я только прогуливался по тому же пути, вот и все. Кроме того, у меня нет желания следовать за вами, ребята», — ответил Шиму. «Хаймеф, не претендуй на наивность. Дело в том, что ты следил за нами с тех пор, как мы вышли из ресторана, и ты думал, что мы этого не заметим», — возразил человек с мрачным выражением. «Это так? Я искренне не замечал этого». Шиму продолжал играть в дурачка. Ярость промелькнула в глазах мрачного юноши. Он сделал шаг вперед и приблизился к нему. «Чего ты хочешь? Ты хочешь сражаться? Хаем, мы тебя не боимся». Шиму ничего не сказал. Это Кай открыл рот и начал кричать. «Брат Цинь, церемония вознесения бессмертных не за горами, и бессмертный культ уже издал приказ, запрещающий любые сражения в этом городе. Поэтому не начинай бой и не нарушай приказ бессмертного культа». Взгляд юноши в синем пронесся по окрестностям. Затем он открыл рот и заговорил. «Ну, мальчик, считай, то тебе повезло». Глаза мрачного юноши в синем бросили холодный взгляд на Шиму. Затем он развернулся и продолжил путь. Остальные продолжали идти вперед. Тем не менее, звук шагов продолжал раздаваться позади них. Шиму начал снова упрямо преследовал их, как будто ничего не случилось. «Мальчик, ты играешь со смертью», — с яростью произнес юноша в синем. Лица других людей также потемнели. «Вы можете свободно ходить по этой дороге. Мы не перекрыли ваш путь и не препятствуем вашей прогулке», — ответил Шиму. «Это главная дорога, и многие люди могут ходить по ней бок о бок. Вы не можете решать, куда нам идти, а куда нет», — крикнул попугай. Этот мрачный юноша был в ярости, и на поверхности его тела вспыхнул слой слабо зеленого света. Внезапно ладонь упала ему на плечо. Угрюмое лицо юноши в синем изменилось, и бледно-зеленое сияние также исчезло на его теле. Молодой человек в синей одежде напряженно посмотрел на Шиму и сказал: «Я не знаю, кто ваше превосходительство и откуда вы пришли, Но я хочу напомнить вам одно. Не каждый может оскорблять людей или нарушать закон здесь, в городе Небесного Ю. Спасибо, что напомнили мне, ваше превосходительство. Шиму вел себя смиренно и ответил с улыбкой. Человек в синем холодно фыркнул. Затем он продолжил идти вперед, возглавляя других людей. Однако Шиму все еще продолжал следовать за ними. Их группа оказалась перед воротами уединенного и тихого постоялого дома почти через полчаса. Двое мужчин стояли у ворот на страже. Они носили форму бессмертного культа. Юноша в синем и его спутники вытащили из своей одежды нефритовый символ размером с кулак. Охранник взглянул на них и позволил им пройти без дальнейших допросов. «Приветствую, молодой человек, это место...» Постоялый дом церемонии вознесения бессмертных. Не связанные с ней люди не должны подходить к нему. Охранник протянул вперед руку и остановил Шиму. Шиму мягко улыбнулся. Затем в его руках вспыхнул луч света, и перед их глазами появились два камня духа. Два охранника взглянули друг на друга. В их глазах промелькнул скупой взгляд. В постоялом домике был маленький внутренний двор. Там стояли юноша в синем и его спутники. Глаза юноши в синем ярко горели в этот момент. Он подошел к двери и постучал в дверь. Шэн Тугуан пришел. Специально для того, чтобы посетить молодую леди. «Поэтому я прошу вас встретиться со мной один раз», — громко объявил юноша в синем. «Мистер Шэн Ту, эта девушка сегодня плохо себя чувствует. Поэтому я бы попросила вас уйти», — изнутри раздался мелодичный голос. Казалось, что из долины вылетела черная Аризона. «Могу ли я узнать, что случилось с молодой леди? Я немного понимаю в медицинской профессии. Кроме того, у меня с собой есть много таблеток и волшебных талисманов. Я смог бы позаботиться о вас во всех сферах жизни. Я попросил бы юную леди не отказать этому человеку, который пришел сюда за тысячи миль», — ответил юноша в синем. Другие молодые люди во дворе, казалось, вздыхали. Из-за внутреннего двора раздался звук шагов. За ними последовал чей-то силуэт. Это был Шиму. На его лице было странное выражение. Это было потому, что он услышал этот разговор издалека. Он не очень хорошо все понял, но голос девушки показался ему знакомым. Может быть, это она. Сердце Шиму переполнилось подавляющими эмоциями. Молодой человек в синем собирался что-то сказать, но его брови наморщились, когда он увидел, что Шиму также появился там. В этот момент раздался звук пинг, и дверь маленького двора медленно открылась. Юноша в синем был взволнован, и он больше не обращал внимания на появление Шиму. Вместо этого он с большим волнением пристально посмотрел на открывающуюся дверь. Он влюбился в эту красивую девушку в первый раз, когда увидел ее, и с тех пор он не смог вырваться из этого чувства. Он уже посетил это место 10 раз за последние несколько дней, но это был первый раз, когда она решила выйти к нему по собственной инициативе. Как бы это могло не зажечь его сердце, он увидел, что у входа стояла великолепная девушка. Она была одета в светло-зеленое платье. У нее был элегантный и изысканный вид. Ее красивая шея выглядела стройной и тонкой. Ее тонкая талия была перевязана белым нефритовым поясом. Эти черты сделали ее похожей на небесную фею. Ее невероятная красота не позволяла собравшимся юношам отвести от нее глаз. Шиму был поражен, когда его взгляд упал на эту девушку. Эта женщина не была Сименсю, как первоначально предположил Шиму, но он был знаком с ней. На самом деле, это была Чжунсю. Чжунсю почувствовала себя немного расстроенной и беспомощной, когда взгляд ее прекрасных глаз упал на этих молодых людей. Эти люди занимали высокое положение. На самом деле было бы нехорошо оскорбить их. Поэтому она начала искать оправдание, чтобы заставить их уйти. Ее прекрасные глаза спокойно оглядели собравшихся людей, и ее взгляд внезапно остановился и замер на, казалось бы, обычном юноше в черной одежде. Однако она почему-то не могла отвести от него глаз. Взгляд мужчины в синем стал еще более горячим от волнения. Он сделал шаг и подошел к ней. Он собирался открыть рот и сказать что-то, потому что хотел воспользоваться этой возможностью. Тем не менее, прекрасная фигура девушки сверкнула и превратилась в зеленую тень. Затем она бросилась к Шиму. «Брат Ши!» Зеленый свет вспыхнул перед телом Шиму. Затем, стройная фигура бросилась в объятия Шиму, неся дуновение сладкого аромата. «Леди Чжун!» Теплые женские руки, источающие сладкий запах, обняли его. Но Шиму не мог понять, как реагировать в этой ситуации. Эта сцена оставила окружающих молодых людей в глубоком потрясении. Лицо юноши в синем побледнело, и его глаза почти вспыхнули от бушующего пламени, когда он свирепо посмотрел на Шиму. Бум! Тело юноши испустило слабое синее пламя. Затем он выстрелил пламенем в сторону окружающего. Окружающие люди обменялись взглядами друг с другом. Затем они отступили на несколько шагов назад. На их лицах появилось восторженное выражение, и казалось, что они наслаждались этим шоу. Молодые люди, уже был издан приказ, который запрещает любые сражения в городе. Это один из постоялых домов зала Вознесения Бессмертных. Поэтому я доложу властям, если вы начнете здесь драку, тогда вы будете лишены возможности участвовать в торжественной церемонии, раздался чей-то голос. Никто не заметил, когда перед воротами этого маленького двора появился мужчина средних лет. Он был одет в мундир культа Вознесения Небес, но он казался гораздо более красивым, чем те стражи, которые стояли за пределами этого почтового дома. Кроме того, вокруг него ощущалась громадная аура, которая была похожа на ауру воина Сянь-Тянь. Выражение лица юноши в синем изменилось. Слой пылающего синего пламени вокруг его тела исчез в следующий же момент. Цвет лица Чжун-Сю стал ярко-красным, когда она освободила Шиму из своих объятий. Она взглянула на других мужчин. Затем она увела удивленного Шиму в маленький двор и закрыла дверь. «Ну, пойдем». Цвет лица юноши в синем стал неприглядным. Он обернулся в гневе и ушел. Другие люди пожали плечами, так как у них не было другого выбора, кроме как последовать за ним. Мужчина среднего возраста беспомощно вздохнул. Он посмотрел на плотно закрытую дверь двора. Затем он обернулся и ушел. В маленьком дворе Шиму и Чжун-Сю смотрели друг другу в глаза. Какое-то время они ничего не говорили. На лице Чжун-Сю все еще можно было увидеть намек на румянец. Ее глаза осветились призрачным блеском. Но она все еще смотрела прямо в глаза Шиму. Кай взглянул на Шиму. Затем он перевел взгляд на Чжун-Сю. Затем он зевнул от скуки и начал оглядывать небольшой внутренний дворик. Обстановка двора выглядела очень мирной и красивой. На его левой стороне росла сосна. С правой стороны находилось 4 или 5 длинных бамбуков. Они были почти такими же высокими, как 2 или 3 человека вместе взятые. Кай расправил крылья и взлетел. Затем он приземлился на вершинах этих высоких бамбуков. Шиму взглянул на Кая, и уголки его рта слегка сдвинулись. Затем он медленно освободил руку, которую держала Чжун-Сю. В глазах Чжун-Сю промелькнул след слабой грусти. Затем она исчезла из ее глаз, как будто ее никогда не было. Затем на ее лице сверкнула улыбка. «Брат Ши, я никогда бы не подумала, что встречу тебя здесь. И я тоже. На самом деле, я очень удивлен, увидев вас здесь, леди Чжун. Вы тоже приехали сюда, чтобы присутствовать на этой торжественной церемонии?» Шиму подумал о чем-то и спросил. Глаза Чжун-Сю слегка переместились, и казалось, что она что-то рассматривает. Затем она улыбнулась и ответила через некоторое время. «Верно. Церемония Вознесения Бессмертных – редкая возможность. Я все еще недостаточно могущественна, чтобы участвовать в ней. Но я хотела бы отдать должное мастерам моей секты за высокое мнение обо мне. Очевидно, я должна была попробовать. Все это время мы говорили на улице. Мне действительно хотелось бы пригласить брата Ши в мою комнату, чтобы отдохнуть», – сказала Чжун-Сю извиняющимся тоном. Затем она пригласила Шиму в свою комнату. В этой комнате не было никаких удобств, кроме нескольких сидений. Глава 230. Церемония приветствия бессмертных. О, я не ожидала, что брат Ши тоже будет здесь. Они оба заняли свои места. После этого Чжун-Сю почувствовала, что аура вокруг тела Шиму изменилась, и она не могла скрыть выражение удивления на своем лице. «Я столкнулся с несколькими случайными происшествиями на пути от пустоши на запад, поэтому мне посчастливилось усилить свою ци. Кстати, леди Чжун, похоже, вы тоже совершили прорыв узкое место довольно гладко», — улыбнулся Шиму. «Я хотела бы поблагодарить брата Ши за то, что он предоставил мне зеленый морозный фрукт. О, кстати, почему брат Ши пришел в город Небесного Ю? Секта Черного Демона – это ветвь секты Небесного Демона, насколько я знаю. Я признаю, что брат Ши стал силен, но ты не должен присутствовать на церемонии Вознесения Бессмертных, верно?» Чжун-Сю сперва кивнула, но потом что-то перешло ей в голову, и она задала вопрос. «Я пришел сюда, чтобы найти кого-то», – ответил Шиму после мгновенного колебания. Сверкающая улыбка на лице Чжун-Сю застыла. В конце концов, она была сообразительной и умной, верно? Брат Ши достиг завершения соглашения. «Итак, ты должен найти и искать Семенсю из секты Тянинь, так?» – спросила она. Шиму поколебался на мгновение. Затем он кивнул. Старшая сестра Семенсю и я не принадлежим к одной секте, но ты можешь назвать это благоприятным стечением событий, что я видела ее, примерно 7 или 8 дней назад». Чжунсю глубоко вздохнула. Затем она посмотрела в глаза Шиму и заговорила. «Действительно, где она сейчас?» Шиму был поражен. Он встал и спросил, невольно взяв Чжунсю за руки. Щеки Чжунсю покраснели, как только он коснулся ее рук. Но она не обратила на это внимания. Она просто посмотрела на него, ничего не говоря. «Ах, извините, я немного переволновался». Шиму немедленно восстановил свое спокойствие и отпустил руки Чжунсю. «Все в порядке?» Чжунсю опустила голову и тихо ответила. «Я видела старшую сестру Семенсю только один раз в тот же день. Она очень отличается от меня. Она, похоже, пользуется большим уважением у людей культа Превознесения Небес. Возможно, она была избрана для обучения в филиале уединения культа Превознесения Небес, который был создан в городе Небесного Ю. Говорят, что на этот раз они установили высокие стандарты для отбора своих кандидатов». Она остановилась на мгновение. Затем она продолжила. Выражение лица Шиму выглядело несколько удрученным, когда он услышал эти слова. Несколько дней назад он прибыл в Небесный Ю, но он уже более или менее понял ситуацию, которая установилась здесь. Город Небесного Ю был столицей королевства Лушань, однако здесь находились не все ветви культа Превознесения Небес. На самом деле в этом городе был только один филиал, и в этом филиале проводилась церемония Вознесения Бессмертных. Время Великой Церемонии приближалось. Таким образом, многие великие личности культа начали прибывать в город, включая его лидера, и ученики, которые были призваны филиалом уединения для практики, были высоко оценены людьми культа. Семенсю обладала необычайным врожденным талантом. Таким образом, казалось, что слова Чжунсю, возможно, были правдой. Шиму покачал головой, но выражение его лица выглядело еще более решительным. Он хотел увидеть Семенсю перед началом великой церемонии, и это стало намного легче, так как теперь он знал о местонахождении Семенсю. «Леди Чжун, спасибо, что рассказали мне об этом», — сказал Шиму. «Брат Ши думает о том, чтобы пойти в филиал уединения и найти ее. Пожалуйста, прости мою прямоту, но, боюсь, что это будет невозможно», — сказала Чжунсю, покачав головой. «Почему?» — спросил Шиму. «Церемония приветствия бессмертных запланирована через 3 дня. Таким образом, филиал уединения будет находиться под суровой защитой. Чужаки не смогут приблизиться к нему. Я боюсь, что тебе придется подождать до завершения этой церемонии приветствия, если ты хочешь увидеть старшую сестру Семенсю», — пояснила Чжунсю. «Церемония приветствия бессмертных». Шиму был ошеломлен. «Брат Ши не слышал о ней. 2 бессмертных из культа Превознесения Небес должны прибыть сюда через 3 дня. Они уже поднялись в царство бессмертных. Таким образом, культ проводит эту церемонию, чтобы приветствовать этих 2, — пояснила Чжунсю. «Бессмертные прибудут сюда?» Шиму был поражен, услышав эти слова. Слухи о мире бессмертных всегда были расплывчатыми и иллюзорными. Было сказано, что предыдущие выдающиеся ученики, избранные на церемонии Вознесения Бессмертных, уже поднялись в бессмертное царство, однако никто раньше их не видел. Итак, Шиму никогда не думал, что увидит, как бессмертные спускаются в этот мир. Выражение брата Ши выглядит так, словно он заинтересован в этой церемонии приветствия. «Верно, не будет ли хорошо, если ты пойдешь со мной, чтобы посетить эту церемонию?» Говорят, что бессмертные прибудут на нее в первый раз за многие годы. Многие из высокопоставленных лиц города получат приглашение принять участие в этой церемонии, но они смогут только наблюдать за ней издалека. Кроме того, им также необходимо заплатить большое количество духовных камней за вход, но ученики, которые посещают церемонию Вознесения Бессмертных, смогут войти во внутреннюю область, сказала Чжунсю. «Отлично. В таком случае я хотел бы попросить вас об одолжении, леди Чжун», — Шиму подумал. Затем он согласился. Чжунсю радостно улыбнулась, услышав его ответ. Ее непревзойденный и завораживающий облик заставил сердце Шиму пропустить удар. «О, кстати, большое вам спасибо за то, что вы послали мне метеорное железо», — Шиму кашлянул и поспешно сменил тему беседы. «Я случайно получила кусочек странного металла от своей секты, но было бессмысленно оставлять его в бездействии. Затем я смутно вспомнила, что материал твоего черного лезвия, по-видимому, был похож на этот металл. Я заметила это в тот самый день, когда ты пришел ко мне, поэтому я послала человека, чтобы доставить тебе металлу. Тебе он понравился, верно?» Длинные ресницы Чжун Сю дрогнули, когда она говорила. Сердце Шиму переполнилось эмоциями, когда он услышал эти слова. Глаза Чжун Сю ярко сверкнули. Казалось, что на их поверхности появился слой влаги. Сердце Шиму дрогнуло, и он отошел в сторону, чтобы избежать взгляда Чжун Сю. Внезапно раздался грохот, смешанный со звуками шороха крыльев. Кай вылетел в другую комнату, которая находилась рядом с этой гостиной. Он сидел на деревянной полке, которая располагалась недалеко от двух людей. Шиму и Чжун Сю даже не заметили, когда он влетел во внутреннюю часть комнаты. «Кай, что ты там делаешь в комнате леди Чжун?» Шиму обернулся и строго заговорил. Когда он прошел через дверь, то смутно увидел мебель и другие основные удобства. Он считал, что эта комната, должно быть, была спальней Чжун Сю. «Я прилетел сюда, чтобы найти что-нибудь поесть. Я умираю от голода с тех пор, как последовал за тобой. У меня долго не было подходящей и вкусной еды. Наконец, я получил несколько орехов в том великолепном ресторане. Но я успел съесть только несколько штук, прежде чем ты забрал меня оттуда», — сказал Кай, жалобно взглянув на Шиму. «Значит, это духовный питомец брата Ши, ты даже можешь говорить. Ты очень умный и очаровательный». Чжун Сю посмотрела на Кая, и уголки ее рта свернулись в улыбке, когда она заговорила. «Старшая сестра словно только что вышла из картины. Вы очень красивы». Кай сделал несколько шагов к Чжун Сю и льстиво ответил. «Маленький попугай, тебя зовут Кай, у меня есть свежие фрукты, я принесу их тебе». Щеки Чжун Сю покраснели. Она поднялась и вошла в комнату легкими шагами. Через некоторое время она вышла с небольшим пакетом. Она взяла несколько красных орехов из пакета и положила их на стол. Глаза Кая оживились. Он взмахнул крыльями и перелетел. Он взял орех в рот. Затем он вытянул шею и проглотил его. «Вкусно!» Глаза Кая искрились от волнения. Он громко щелкнул клювом, опустив голову. «Эта глупая птица очень болтливая и прожорливая», — улыбнулся Шиму. Его голос звучал слегка беспомощно. «Это не так, брат Ши слишком много думает. Этот маленький попугай очень милый», — ответила Чжун Сю с улыбкой. Шиму уже собирался что-то сказать. Тем не менее, углом глаза он внезапно уловил странное зрелище, и цвет его лица изменился. Кай закончил эти красные орехи в несколько глотков. Затем он обернулся и порылся в пакете, подаренном ему Чжун Сю. Затем из него выкатился огненный красный камень. Глаза Кая упали на этот камень, и он схватил его клювом. Затем он открыл рот и проглотил его. «Кай, что ты делаешь?» Шиму обратил внимание на действия Кая. Но было слишком поздно, чтобы остановить Кай, поскольку этот камень духа уже был съеден им. Чжун Сю также заметила эту сцену, и на ее очаровательном лице появилось изумленное выражение. Она никогда не слышала о духовном питомце, который мог бы есть камни духа. Кай взмахнул крыльями, и на поверхности его тела появился взрыв красного света. Но через некоторое время красный свет погас, и на его перьях появилось много незаметных красных вкраплений. «Я наелся». Кай удовлетворенно рыгнул и заговорил веселым тоном. После этого он взлетел и сел на плечо Шиму. «Кай, ты...» Шиму скрыл изумление в своих глазах. «Я только съел духовой камень. Нечего суетиться», — спокойно объявил Кай. Шиму нахмурился, подумав о подземной пещере в горах Черной Скалы. В то время Кай проглотил несколько рыб огненного атрибута, и эти рыбы были сосредоточенной формой огненной сущности. Так что, похоже, для него это не было большой проблемой. Шиму почувствовал облегчение в своем сердце, осознав это. Он взглянул на Кая и почувствовал, что у этого буйного попугая было много секретов, которые он скрывал от Шиму. «Леди Чжун, этот попугай очень прожорлив. Пожалуйста, простите меня». Шиму вытащил из своего кольца хранилища низкоуровневый камень огненного атрибута и положил его на стол. «Брат Ши, ты очень вежлив», — Чжун Сю изящно махнула рукой. Затем она посмотрела на Кая, и ее глаза наполнились любопытством. «Леди Чжун, я сейчас уйду. Я вернусь через 3 дня». Шиму встал и простился с ней. В ее глазах промелькнула печаль. Казалось, она не хотела расставаться с Шиму, но она все еще вышла из комнаты, чтобы проводить его. «О, это верно. Брат Ши, где ты сейчас живешь? Я могу передать тебе необходимые сведения, если узнаю что-нибудь, связанное с старшей сестрой Симин Сю». Чжун Сю подумала о чем-то и спросила. Взгляд Шиму переместился, и он поделился с ней местоположением своей гостиницы. «Красивая старшая сестра, Ты простудишься, я прослежу за Шиту и заставлю его прийти через 3 дня, уверенно крикнул Кай. Ты очень разговорчивый. Шиму осторожно постучал пальцем по голове попугая. Затем он издалека попрощался с Чжунсю и ушел. Чжунсю посмотрела вслед отступающему Шиму, который постепенно исчезал на расстоянии. Затем она закрыла входную дверь и вернулась к себе. На ее лице появилось взволнованное выражение. Внезапно ее взгляд повернулся и упал на стол. Она подошла и подняла камень, который Шиму передал ей. Она несколько раз погладила его. После этого она прижала руки к груди и закрыла глаза. «Учитель, ваша ученица может не оправдать ожиданий, но я постараюсь достичь хорошей позиции на этой церемонии. Более того, я постараюсь изо всех сил заработать хорошую награду для своей секты», – пробормотала Чжунсю после долгого времени. Через 3 дня Шиму вышел из своей гостиницы на рассвете. Затем он пошел в направлении постоялого дома Чжунсю. В это время поток людей на улице казался значительно меньше. Известие о церемонии приветствия бессмертных, похоже, распространилось по всему городу. Фактически, об этом стало известно во всем небесном Ю за последние несколько дней. Поэтому почти многие жители захотели увидеть легендарных могущественных бессмертных. Итак, люди шли в западную часть города группами по 3 или 4 человека. Очевидно, они направлялись в филиал уединения культа Превознесения Небес. «Шиту, ты сможешь занять хорошее место, если пойдешь немного быстрее», — сказал Цай в споре. «Тебя тоже интересуют бессмертные?» Шиму продолжал идти в умеренном темпе. Сердце Шиму было полностью занято мыслями о Семенсю. Таким образом, ему было немного любопытно узнать больше об этой приветственной церемонии. Глава 231. Небесный ранг, конечно, некоторые из предков нашей расы слитничающих попугаев заключили контракт с бессмертными. На самом деле, некоторые истории о мире бессмертных все еще известны среди нашей расы. Поэтому я, естественно, хочу посмотреть, как выглядит настоящий бессмертный, крикнул Кай. Шиму не мог не удивиться, услышав такие слова. Он повернул голову и бросил взгляд на Кая. Более того, любой может пойти на церемонию приветствия бессмертных. И Шиту, ты также можешь попытаться найти там Семенсю, сказал попугай. Шиму был потрясен. Он не думал об этом, так как его разум уже был ввергнут в хаос. Ты прав, кивнул он и ускорил шаг. Я никогда не замечал, что твой ум такой гибкий. Шиму немного похвалил его. Это очевидно. Я признан 2-м самым умным попугаем во всей расе сплетничающих попугаев, когда дело доходит до мудрости. Более того, никто никогда не осмеливался занять 1-е место. Куак, куак. Кай самодовольно рассмеялся. Шиму резко изменил направление и направился к соседнему магазину, который был довольно пышно украшен. Шиту, куда ты направляешься? Крикнул Кай. Однако Шиму не обращал на него никакого внимания. Он сделал несколько быстрых шагов и подошел к магазину. Затем он поднял голову и посмотрел вверх. После этого он пошел прямо в магазин. Над магазином висела доска. На ней было написано «Павильон умной одежды». Через некоторое время Шиму вышел из магазина. Но теперь его тело было одето в облегающие вышитые одежды. Новая одежда выглядела исключительно одухотворенной. Таким образом, каждый жест Шиму казался более энергичным и величественным. «Я хотел сказать, что не думал, что ты будешь выглядеть таким красивым, когда наденешь новый халат». Попугай покачал головой на плече Шиму и заговорил. Шиму прибыл в постоялый дом, который был резиденцией Чжунсю, через полчаса. Однако, когда он попал туда, нечто застало его врасплох. Входная дверь небольшого двора была широко открыта, и голос человека невнятно звучал изнутри. «Мисс Чжун, кажется, преуспевает. Сегодня день церемонии приветствия бессмертных. Я уже забронировал лучшее место. Вы можете», — раздался голос молодого человека. Брови Шиму нахмурились. Этот голос, казалось, принадлежал молодому мужчине в голубом. «Большое вам спасибо за вашу доброту, молодой мастер Шенту, но мне это не нужно», — холодно ответила Чжунсю. «Хе-хе, мисс Чжун, возможно, не осознает тот факт, что некоторые из предков моей семьи поднялись в бессмертное царство, пройдя через церемонию вознесения бессмертных. Таким образом, есть вероятность, что один из нисходящих бессмертных может оказаться предком из моей семьи Шенту. Я вижу, что мисс Чжун обладает необычайным врожденным талантом. Это соревнование станет намного проще, если у вас будет моя поддержка в этом собрании. Кроме того, мы оба можем когда-нибудь подняться в бессмертное царство вместе, и мы позаботимся друг о друге, пока продвигаемся вперед в этом путешествии», — продолжил мужчина в голубом. «Спасибо за вашу доброту, молодой мастер Шенту, но я уже пригласила мужчину принять участие в этой церемонии приветствия вместе со мной. Не проблема, тем веселее. Не лучше ли пойти с другими спутниками поведения?» Юноша в голубом заставляла думать, что он преследует ее неустанно. Шиму сильнее нахмурился, когда услышал его слова. Он поспешил и вошел во двор. На самом деле это был юноша в синем, который приставал к Чжунсю во дворе. На этот раз его подлые друзья не последовали за ним. Тем не менее, Чжунсю выглядела так, как будто была в крайне раздраженном настроении. Но ее мягкое расположение все еще не позволяло ей говорить тяжелые слова отказа. «Брат Ши», лицо Чжунсю озарилось от восхитительной улыбки, когда ее взгляд упал на Шиму. Она тут же оттолкнула мужчину в голубом в сторону и поспешила к Шиму, чтобы скрыться за ним. Цвет лица юноши в голубом стал неприглядным, когда он увидел Шиму. Затем он сказал: «Ваше превосходительство, кто вы, в конце концов? Моя личность не имеет ничего общего с вашим превосходительством, поэтому вашему превосходительству не нужно беспокоиться о ней. Леди Чжун и я заключили договоренность. Пожалуйста, уходите», — ответил Шиму, скрестив руки за спиной. «Пожалуйста, уходи», — Кай взлетел и приземлился на плечо Чжунсю, проговорив несколько слов. «Меня не волнует, кто ты. Не беспокой меня и госпожу Чжун, если ты достаточно умен. Хаем, у вас даже нет разрешения для участия в церемонии вознесения бессмертных. Итак, как ты можешь быть ровней для госпожи Чжун?» — сказал мужчина в голубом. «Ты очень шумный». Кай бросил на него взгляд. Затем он повернул голову и посмотрел на Чжунсю. «Довольно старшая сестра, не обращай на него внимания. В этом городе сейчас много мошенников, и большинство из них, очевидно, являются очень злыми и хитрыми людьми. Фактически, они даже воруют одежду, чтобы похвастаться и обмануть других. Эти мошенники заманивают людей в ловушку, выставляя на показ свои деньги», — утверждал Кай. Шиму не мог не рассмеяться, услышав эти слова. Даже Чжунсю не смогла воздержаться от улыбки. «Глупости. Кто не знает фамилию семьи Шенту во всем городе Небесного Ю? Вы оскорбляете меня». Человек в голубой одежде впал в ярость. «У вашей семьи должно быть много богатств, если это так?» — спросил Кай. «Это естественно». Человек в голубой одежде выпятил вперед грудь с высокомерным взглядом. «У вашей семьи есть попугай, который может говорить, потому что прекрасная старшая сестра любит меня больше всего остального», — крикнул Кай. Его слова на мгновение ошеломили юношу в голубом. Верно, что семья Шенту имела много богатств и большое число сокровищ, но у них не было говорящего остроумного попугая, как Кай, попугая, который смог бы быстро ответить человеку. Чжунсю потянула руку и нежно и погладила перья Кая. На ее лице появилось ласковое выражение. Кай тоже пошел ей навстречу и потерся своей пушистой головой о ее белую, как лилия, руку. «Я вижу, что госпоже Чжун очень нравится этот попугай, поэтому я куплю его для нее. Назови любую цену этого попугая». Глаза юноши в голубом снова повернулись к Шиму. «Я не хочу его продавать». Шиму казался слишком несклонным уделять внимание этому человеку. Молодой мужчина в голубом не знал, что ему делать. «Леди Чжун, церемония приветствия бессмертных скоро начнется. Пойдемте». Шиму повернул голову и обратился к Чжунсю. Чжунсю кивнула и закрыла дверь в свой дом. Они не обращали внимания на юношу в голубом и ушли прочь. Цвет лица мужчины в голубом стал неприглядным, и его глаза загорелись желанием. Но она уже ушла. Таким образом, у него не было вариантов, кроме как уйти с тяжелым сердцем. Шиму и Чжунсю пошли бок о бок к западной части города после того, как они покинули постоялый дом. Филиал культа Вознесения Небес был расположен на маленькой горе высотой в 1000 футов. Вышитые одежды Шиму очень украшали его. Его лицо, казалось, было наполнено героическим духом, и его высокая и крепкая фигура выглядела очень величественно. С другой стороны, Чжунсю казалась красива, как цветок. Фактически, ее фигуру окружала элегантная и изысканная аура. Итак, эти два человека выглядели красивой парой, когда они шли вместе. «Спасибо, что помог мне, брат Ши, мне очень не нравится этот молодой мастер», — сказала Чжунсю, тайком взглянув на вышитую одежду Шиму. «Это был всего лишь тривиальный вопрос. Леди Чжун не должна быть такой вежливой», — ответил Шиму. «Мы знакомы с тех пор, когда были детьми, поэтому брату Ши не нужно относиться ко мне как к незнакомке. «Ты можешь называть меня госпожа Сю?» Чжун Сю шла с опущенной головой, поэтому она постепенно приблизилась к Шиму, даже не заметив этого. Взгляд Шиму замерцал, и его лицо выказало намек на неловкость. «Церемония приветствия бессмертных вот-вот начнется. Давайте будем идти быстрее», — сказал он, ускоряя темп. Изящные глаза Чжун Сю вспыхнули, и она мягко вздохнула. Затем она последовала за ним. Резиденция Чжун Сю была недалеко от западного района. Таким образом, им не потребовалось много времени, чтобы добраться до подножия холма. Поток пешеходов в этом месте был в несколько раз гуще, чем обычно. Было очевидно, что это были обычные людьми, которым не разрешалось подняться на холм, но они все еще не могли подавить свое любопытство и желание увидеть бессмертных. Фактически, они окружили гору таким образом, чтобы даже капля не просочилась между ними, и все они постоянно смотрели вдаль, чтобы увидеть хотя бы проблеск бессмертных. Церемония еще не началась. Итак, эти люди взволнованно обсуждали вопросы, связанные с бессмертными. Лица некоторых людей выглядели красными от гнева, в то время как они спорили на такие темы, как «какова была бы магическая сила бессмертного» и «жили ли бессмертные в мире бессмертных» или «что за людьми они были». Два путника потратили немного времени, чтобы пробиться сквозь шумную толпу, и они в конце концов достигли холма, где был расположен филиал культа. За пределами филиала была огромная общественная площадь. На данный момент площадь была полностью заполнена людьми. Вероятно, там собралось 10 тысяч или более человек. Более того, большинство мест на периферии занимали приглашенные сановники и известные люди этого города. Многие из них были одеты в роскошную одежду. Некоторые из их членов семьи и слуг также сидели рядом с ними. Многие влиятельные семьи, прибывшие из разных регионов, и люди, принадлежащие к разным сектам, также присутствовали среди аристократии королевства Лушань. «Старейшина Пань, вы действительно думаете, что бессмертные спустятся в этот мир? Этот старик прожил большую часть своей жизни. Я провел более 30 лет в должности чиновника. Однако я никогда не думал, что мне так повезет, достаточно, чтобы увидеть бессмертного перед моим уходом на пенсию. Я считаю себя довольным своей жизнью. Я сделал все, что мог, чтобы накопить хорошие богатства. Но теперь я только хочу найти способ заставить моего внука вступить в культ Превознесения Небес, чтобы он мог когда-нибудь стать бессмертным. Люди мира бессмертных давно не спускались в этот мир, и это вызвало волнение во всем городе Небесного Ю. Не все присутствующие здесь относились к ним с благоговением. Однако простые люди у подножия горы и сановники на вершине имели одну общую черту. Все они хотели увидеть элегантный облик бессмертных. «Кажется, здесь очень оживленно», — сказал Шиму, увидев свое окружение. Он видел, что на публичной площади стоял жертвенный алтарь. Флаги развивались вокруг него. Чудесные лучи света часто стреляли в небо. Но он не мог видеть все ясно, так как он был далеко от алтаря. «Это периферия. Отсюда нельзя ясно все видеть. Брат Ши, давай войдем внутрь». Чжун Сю потащила за собой Шиму, и они дошли до угла площади. Перед ними был выход. Многие ученики в синей одежде наблюдали за воротами. Все они носили даосскую униформу культа Превознесения Небес. Чжун Сю показал им пропуск на церемонию Вознесения Бессмертных. Ученик у ворота смотрел его и подтвердил его подлинность. После этого он позволил им пройти во внутреннюю зону общественной площади. На этот раз почти все молодые и талантливые люди, которые планировали посетить великую церемонию, стояли на площади, и большинство из них также имели при себе сопровождающих, которые стояли рядом с ними. Не нужно было упоминать, что на всех лицах было написано волнение. Шиму и Чжун Сю заметили немного менее многолюдное место. Затем они оба пошли туда и встали там. Шиму обвел взглядом площадь. Он обнаружил, что огромный жертвенный алтарь в центре площади был окружен учениками культа. На алтаре сидели 10 или более человек. Шиму был довольно далеко от алтаря, но он все еще чувствовал, что некоторые из этих людей источают грозную и безграничную ауру. На самом деле казалось, что каждый из них был намного сильнее Чжагу. Человек, который сидел посередине, казался особенно могущественным. Он сидел рядом с мужчиной средних лет в королевской одежде. Это был тот же самый беловолосый пожилой мужчина. Тот носил синее даосское одеяние с триграммом. Аура вокруг этого пожилого человека с детским лицом была такой же глубокой, как море. Фактически, она выходила далеко за пределами ауры других людей. Старик даос посередине, глава бессмертного культа Превознесения Небес, Дао Сучэнь. Говорят, что его культивирование уже пробило ранг земли. Фактически, он достиг легендарного ранга небес, а мужчина средних лет рядом с ним, нынешний император королевства Лушань Чжунсю, проследила за взглядом Шиму. Затем она тихо заговорила. Небесный ранг, Шиму был поражен. Насколько ему было известно, область боевых искусств начинается с боевых послушников. Их силы постепенно растут и достигают сферы Хаутянь, Сянь-тянь, а затем ранга земли. Но он никогда не слышал о царстве, которое было за пределами уровня земли. Итак, это был первый раз, когда он услышал слова «небесный ранг». Кажется, что брат Ши никогда не слышал о небесном ранге. Даже я была поражена, когда узнала об этом от своего учителя, догадалась Чжунсю, глядя на выражение лица Шиму. Итак, она надела милую улыбку и продолжила объяснять. Сила воина ранга земли уже не имеет себе равных, но он может подняться до небесного ранга, если сумеет перейти на следующий уровень. Это сложная трансформация. Говорят, что человек может превратиться в орла и высоко подняться в небо, как только достигнет небесного ранга. Фактически, такой человек считается эквивалентным полубессмертному существу. Я слышала, что во всем королевстве Лушань есть только один человек, который достиг небесного ранга. И это старейшина Даоси Сучэнь. Глава 232. Прибытие бессмертных. Вот как, глаза Шиму вспыхнули, и он медленно кивнул. Он не мог не взглянуть на этого старика Даоса. Кажется, Кай почувствовал грозную ауру у жертвенного алтаря. Поэтому он сдержанно присел на плечо Шиму. Он все еще не мог удержаться от того, чтобы смотреть по сторонам. Но он ничего не делал. Шиму отвел глаза. Затем он обвел взглядом окружающую толпу, чтобы найти силуэт Сименсю. Однако на публичной площади было большое количество людей. Таким образом, было практически невозможно найти одного человека в этом безбрежном море, несмотря на его необыкновенное зрение. На самом деле это ничем не отличалось бы от поиска иглы в стоге сена. Он медленно опустил глаза, но на его лице появился намек на горькую улыбку. Брат Ши, когда она бросила на него взгляд, в глазах Чжунсю мелькнула слеза печали. Но Чжунсю сразу же восстановила свое нормальное состояние. Затем она открыла рот, чтобы что-то сказать. Внезапно случилось нечто странное. Ослепительный луч света появился высоко в темно-синем небе. Затем он начал приближаться. Одновременно он становился все больше и ярче, двигаясь с очень высокой скоростью. Фактически, он вскоре осветил почти половину неба своим сиянием. Ослепительное сияние становилось все отчетливее, и изнутри его стали распространяться звуки восхитительной небесной музыки. Затем звук стал звучать все громче. Окружающие люди были ошеломлены, увидев эту сцену. Затем на их глазах появилось многоцветное волшебное облако. Оно быстро приближалось к площади вместе со ослепительными лучами света. Силуэты двух человек можно было смутно увидеть на этом облаке. «Смотрите, смотрите, быстрее, они настоящие бессмертные. Бессмертные действительно спускаются в наш мир. Их двое. Я вижу бессмертных». Многочисленные крики раздались в воздухе над площадью и за ее пределами. Крик, который зазвучал вокруг подножия горы, был похож на звук взорвавшегося горшка. Обычные люди у подножия горы уже начали преклонять колени. Они опустились на колени и поклонились в направлении облака. Некоторые из них даже сжали ладони и начали молиться. Разноцветное облако преломляло яркие лучи солнечного света по мере приближения. Он также продолжал развертываться и покрыло все небо. Многочисленные лучи солнечного света распространились во всех направлениях и на мгновение взмыли до небес. Затем многоцветное облако остановилось над площадью. В воздухе появились два силуэта, которые стояли на вершине облака. Одним из них был беловолосый старик с белоснежными бровями. Он был одет в белую даосскую мантию. Его одежда трепетала, издавая мягкий хлопающий звук. Вся его внешность источала ауру необычайности и бессмертия. Фактически, его облик имел небольшое сходство с обликом главы бессмертного культа Превознесения Небес, который сидел на алтаре. Единственное различие заключалось в том, что он плавал в воздухе в этот момент. Старик держал в руке белую кисть из конского хвоста. Его тело слабо излучало слой белых лучей света. Это добавляло божественную ауру к его очарованию. Другой человек был мужчиной средних лет в фиолетовом одеянии. Он был наполнен обильным количеством нефритового духа. Фиолетовая молния была видна вокруг его тела. Она циркулировала вокруг всего его тела таким образом, что казалось, будто древний громовой бог вселился в него. Однако эта молния, похоже, возникла не потому, потому что он был зол. Казалось, что бог грома благословил его своей силой. Мужчина средних лет также поддерживал рукой тонкого и хрупкого мальчика. Лицо мальчика выглядело бледным. В глазах Шиму мелькнула легкая вспышка золотистого света. Его взгляд затем пронесся над этими двумя бессмертными. Но его выражение лица слегка изменилось, когда его взгляд упал на хрупкого мальчика. Разве этот мальчик не был тем же ребенком, конвой которого Шиму спас, когда они были на пути в небесный Ю? Учень приветствует двух бессмертных посланников по их прибытии. Учень – глава культа превознесения небес, сидевший на алтаре. Его фигура в одежде даоса медленно взлетела над алтарем, и он оказался перед этими двумя бессмертными. Затем он поклонился двум людям, согласно ритуалу. «Почтительно приветствую бессмертных посланников». Неожиданно все голоса внезапно умолкли. Сановники, император королевства Лушань, люди бессмертного культа превознесения небес и несколько участников церемонии вознесения бессмертных также поспешно приветствовали их. Некоторые из них даже опустились на колени перед бессмертными. «Вам не обязательно быть слишком вежливым, мы оба получили приказ явиться в мир смертных. Я также слышал, что город Небесного Ю собирается провести новую церемонию вознесения бессмертных. Итак, я сознательно пришел сюда, чтобы посмотреть на нее». Беловолосый старик помахал своим белым конским хвостом, и на площади появился мягкий ветерок. Шиму также последовал примеру толпы и поклонился в честь ритуала. Но он почувствовал, что появилось нежное усилие и подняло его тело вверх. То же самое произошло с окружающими людьми. Он был ошеломлен, когда стал свидетелем этой странной сцены. На данный момент на площади было несколько тысяч человек, но беловолосый старик просто махнул рукой и в результате поднял несколько тысяч человек в воздух. Более того, Шиму не смог даже заметить, как он применил эту технику. Сила такого совершенствования была действительно невероятной и безграничной. Шиму посмотрел на двух бессмертных, когда они плыли по небу, и вздохнул. Шиму не мог выдержать ни малейшего шанса против главы бессмертного культа превознесения небес, если он бы он стал полагаться на свою нынешнюю силу, но он все еще невнятно чувствовал его ауру. Однако, что касается этих двух бессмертных, Шиму на мгновение закрыл глаза и попытался что-то почувствовать. Затем он поднял веки, и следы изумления промелькнули в его глазах. Он мог ясно видеть, что двое людей стояли в воздухе, но он ничего не чувствовал, когда использовал свои способности к восприятию духа. На самом деле казалось, что в воздухе никого не было. Раньше я был обычным воином из секты Мо Юнь в королевстве Лушаня тысячи лет назад. Позже я попал в секту Мэн. Мне очень повезло, что я получил возможность присутствовать на церемонии вознесения бессмертных. Затем я хорошо показал себя и вознесся в мир бессмертных. Я познал непревзойденный основной путь. И именно здесь, мое настоящее достижение. Я вижу здесь присутствие большого числа молодых людей. Многие из них кажутся исключительно талантливыми. Вы также можете найти себе место в мире бессмертных, но только если вы будете усердно практиковаться, неторопливо произнес мужчина в фиолетовой одежде. Его голос не был громким, но он распространился над всей площадью. Настолько, что даже люди вокруг города Небесного Ю могли услышать его слова. Да, на площади было множество талантливых учеников. Очевидно, что они принимали участие в великой церемонии. Их сердца были переполнены эмоциями, и на мгновение они потеряли дар речи. Бессмертный посланник перед ними когда-то также был обычным воином, подобным им. Это доказывало, что у них также была возможность подняться в мир бессмертных. Они также могли подняться до ранга бессмертного, как только они постигнут основной путь в назначенное время. Затем каждое их движение сможет перемещать горы и заполнять море. Действительно, это была бы невероятная сцена, свободная и непревзойденная сила. Двое молодых учеников можно было увидеть среди толпы во внутренней части площади. Они были одеты в длинные светло-фиолетовые одежды. На их манжетах был вышит узор красного облака. Яркий луч света вспыхнул в их глазах, и их руки начали дрожать от сильного волнения. Бессмертный посланник Чжу планирует взять молодого Хана обратно в мир бессмертных. Старейшина Дао Сучень повернулся, чтобы посмотреть на маленького мальчика, и задал вопрос. «Бессмертные, совсем другие, я бессмертный, но я не могу отвести его в мир бессмертных. Увы, я не ожидал, что моя семья постепенно придет в упадок после моего вознесения. Они бросили этого мальчика, но он совсем один. Кроме того, мальчик выглядит очень хрупким и больным», вздохнул мужчина в фиолетовом, погладив голову мальчика рукой. «Бессмертный посланник Шжу не должен беспокоиться о нем, я обязательно помогу ему тренироваться и расти. Я гарантирую, что он проживет славную жизнь, даже если я не смогу добиться желаемого результата», — сказал старейшина даосисту Чень. «Хорошо, теперь я могу оставить его здесь, так как у меня есть друг, вроде ученя, который может позаботиться о нем. Теперь я чувствую облегчение». Бессмертный в фиолетовой одежде кивнул ему, когда он на мгновение задумался над этими словами. Впоследствии он обернулся и что-то сказал маленькому мальчику мягким голосом. Затем он подумал о чем-то и вынул бутылку с таблеткой. После этого он вложил ее в руку мальчика. Мальчик проворно кивнул, но выражение в его глазах, казалось, выказывало его отчужденное отношение к предку. Более того, он не произносил ни одного слова от начала до конца. Бессмертный в фиолетовой одежде издал мягкий вздох. Затем он махнул рукой, и мальчик полетел к старейшине Даосу Ученю. Учень поймал мальчика. Затем он махнул рукой перед его глазами. Мальчик закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Два бессмертных посланника взяли на себя много хлопот, чтобы украсить наш смертный мир своим присутствием. Я не знаю, останетесь ли вы здесь на какое-то время или нет, но было бы хорошо, если бы вы пришли посмотреть на великую церемонию, пригласил старейшина Даос Учень. Друг Учень, вам не обязательно быть слишком вежливым. Мы, бессмертные, заняты своей работой, но мы все равно продолжим посещать это место. Мы не можем долго оставаться здесь, но будем надеяться, что судьба скоро сведет нас. До тех пор, до свидания, ответил беловолосый старик. Затем он поднял кисть из конского хвоста в своей руке, и чудесный свет начал течь по поверхности его тела. После этого разноцветное облако у него под ногами испустило яркое и сверкающее сияние. Затем вокруг него появился воздушный вихрь. Облако задрожало и ускользнуло к далекому горизонту, унося этих двух людей. Фактически, облако исчезло из виду в одно мгновение. Странная небесная музыка, которая звучала в небе, также постепенно прекратилась вместе с исчезновением этих двух людей, и все в итоге успокоилось. Небо скоро возобновило свое нормальное состояние, но в сердцах окружающих людей вспыхнули семена страсти. «Дамы и господа, два бессмертных посланника не могли остаться, чтобы наблюдать церемонию вознесения к бессмертию, и это действительно прискорбно. Однако вам нужно всего лишь усердно тренироваться и практиковать, тогда обязательно настанет благоприятный день, когда вы войдете в мир бессмертных». Даос Учень наблюдал за отступающими силуэтами этих двух людей. Затем он обернулся и сделал объявление. Да, многие люди на площади вспыхнули от волнения, услышав его речь. Все они ответили в унисон, и их голоса устремились прямо в небо. Шиму смотрел на отступающие фигуры двух бессмертных посланников, когда они уносились вдаль. Он молчал, но его глаза не могли скрыть его чувства, подавляющие волнение и желание. Чжунсю молча наблюдала за Шиму, но она ничего не сказала, так как не хотела его беспокоить. Кай также посмотрел на Шиму, и казалось, что он хотел что-то сказать, но он посмотрел на Чжунсю и в конце концов закрыл рот. Высокопоставленные чиновники на периферии площади также выглядели весьма взволнованными. Многие из них собирались группами по три или четыре, и их дискуссии вскоре стали оживленнее. Затем они начали петь. Казалось, они хотели выразить то, что почувствовали во время прибытия бессмертных. В окрестностях площади также присутствовали несколько грозных офицеров. Они также казались взволнованными и хотели что-либо предпринять. Фактически, многие из них начали обсуждать, как они могут отправить своих детей в секту. Стройный мужчина стоял в дальнем углу площади. Он был одет в длинный плащ, и половина его лица была скрыта. Он поднял голову и посмотрел в небо. Этот человек был Люан. У него был спокойный взгляд. На самом деле он выглядел совсем не так, как окружающие люди в толпе, поскольку на его лице не было ни малейшего следа возбуждения. Он казался ничуть не взволнованным нынешней ситуацией. Однако у окружающих не было времени обратить на него внимание, так как в этот момент их сердца обуревало волнение. Люан отвел взгляд через долгое время. Затем он взглянул на старейшину Даоса Ученя, который все еще находился на огромном алтаре. После этого он обернулся и ушел, и его силуэт вскоре исчез с площади. Император королевства Лушань также выступил с речью. Впоследствии церемония приветствия бессмертных была официально объявлена завершенной. Следовательно, Шиму и Чжунсю покинули площадь вместе с потоком других людей. Они спустились с горы. Затем они направились бок о бок по улицам западного района. Но они долго ничего не говорили. Растущие эмоции в сердце Шиму медленно утихали. Но образ Сименсю снова всплыл в его сердце. «Леди Чжун, госпожа Сю, благодарю вас, что сопровождали меня сегодня». Он взглянул на Чжунсю и сказал: «Я буду сопровождать брата Ши, независимо от того, что произойдет, если он попросит меня об этом. На самом деле, я бы хотела сопровождать тебя», мягко произнесла Чжунсю. «Госпожа Сю, я...» Сердце Шиму было переполнено эмоциями. «Брат Ши, я понимаю, ты необычный человек, как я, и я считаю, что когда-нибудь ты сможешь прорваться в бессмертное царство». Чжунсю посмотрела ему в глаза. «Вы рождены с родословной Феникса. У вас есть превосходный врожденный талант, поэтому вы обязательно попадете на грандиозную церемонию. И если есть такая возможность представиться, вы впоследствии получите доступ к миру бессмертных», — сказал Шиму. Чжунсю улыбнулась, но в ее улыбке промелькнули горечь и грусть. Они говорили еще мгновение. Затем они попрощались и пошли разными путями. «Шиту, ты действительно войдешь в мир бессмертных?» Кай посмотрел на Шиму и спросил. «Верно», — ответил Шиму, который был наполнен беспрецедентной твердостью. «Куэк, тогда ты должен взять меня с собой, когда придет время. Мне также очень любопытно посмотреть на мир бессмертных», — крикнул Кай. Человек и попугай продвигались вперед. Между тем, чей-то силуэт прошел мимо них по той же улице. Это был Люан. Он взглянул на Шиму сзади, и странный проблеск промелькнул в его глазах. Затем его фигура вспыхнула, и в следующий момент он исчез в воздухе.